Когда машина Сары отъехала в сторону города, я бросила сигарету на землю. Вкус у нее был отвратительный. Пока Сара не уехала, я сдерживалась, чтобы не закашляться. Я постояла на месте несколько секунд. Вокруг завода бродили дикие коты. Я чувствовала их запах. Пахло землей и кожей. Я посмотрела на ворота, на решетки, на камеры и колючую проволоку. Потом я перевела взгляд на небо, в котором висел месяц, изогнутый словно лезвие ножа, и яркие звезды. Я подумала, что среди них, наверное, есть одна звезда, которая приглядывает за мной. И я попросила у нее позаботиться обо всех кошках из лагеря. То, что я сделала, было очень рискованно. Я разыграла весь этот спектакль в комнате для свиданий, чтобы ни Сара, ни охранники ни о чем не догадались. Я вытащила из кармана магнитную карту. Я стащила ее у охранника, пока мы с ним дрались. У меня пока не было четкого плана в голове, но понемногу стали появляться кое-какие идеи. Украсть карту. Упросить охранника отнести книгу рыжей, чтобы отвлечь его внимание. Украсть зажигалку у Сары. Вернуться на завод, когда Сара уедет. А дальше... А что дальше, я не знала. Скорее всего, мне придется импровизировать. Это была безумная мысль, но я не могла поступить иначе. На заводе держали моих сестер, и я была полна решимости их освободить. Я вставила карту в электронный считыватель. Дверь со вздохом открылась. Перед тем, как отдать ловца на хлебном поле охраннику, мне удалось нацарапать в книге несколько слов. Предупреждение для рыжей. Сегодня мы подожжем ад и рай. Я надеялась, что охранник разбудит рыжую, чтобы отдать ей книгу, и что она успеет прочесть мое сообщение. А еще я молилась про себя, чтобы охранник сам не прочел эти слова. Я проскользнула в комнату для свиданий. В ней царила темнота. Вокруг стояла полная тишина. У меня в висках пульсировала кровь. Мне не было страшно. Я прекрасно себя чувствовала. Мне казалось, что все под контролем. Скорее всего, из-за выброса адреналина. Я вышла в коридор. Со стороны туалетов послышался шум. Я почувствовала мужской запах. Запах второго охранника. Он все еще был в этом здании. Я прикусила губу. Задержав дыхание, я подошла к туалетам. В мужском горел свет. Я толкнула дверь и увидела охранника, стоявшего ко мне спиной. Он, ни о чем не подозревая, справлял нужду. Я медленно подошла к нему, но тут из его рации донеслось потрескивание. «Гус! Гус, ты тут?» Я застыла на месте. Это был голос охранника, который должен был передать книгу рыжей, того самого, у которого я украла карту. «Черт!» — выругался Гус, пытаясь ответить на вызов так, чтобы не замочить себе ноги. «Да, Карл, я тут!» «Ну что, она вернулась?» «Нет, пусто! Она свалила с концами и обратно не вернется. Это невозможно!» «Она украла мою карту, Гус!» «Я в курсе. А ты мог бы догадаться об этом и до того, как она ушла. Мозги у тебя так себе работают!» «Вот только не надо делать из этого трагедию», — проворчал Карл. «Я все уладил с парнями из следующей смены. Я сказал им, что мы слышали подозрительный шум со стороны заброшенной части завода, так что мы спокойно сможем с ней разобраться, когда она вернется». «Да не вернется она, Карл! Твоя кошечка уже далеко ушла!» «Нет, у меня дурное предчувствие». Она неспроста устроила весь этот спектакль с книгой. Там внутри была надпись. Что-то про ад и рай. Гус закончил все свои дела. Он вытер руку о штаны. «Слушай, ты просто параноик». «Ну да, карточку-то стащили не у тебя, Гус, а у меня. Если кто-то узнает, что мы пытались провернуть с Лемуаном, нам крышка». Голос Гуса зазвучал резче. «Если она и вернется, то через неделю или даже через две. и приведет с собой подкрепление. И вот тогда, дружище, мы точно окажемся в дерьме. Когда начнется заварушка, можешь даже не рассчитывать, что я стану тебя прикрывать». Гус спустил воду. «Что это за шум?» — спросил охранник по имени Карл. «А ты как думаешь? Я в толчке». «Что? Хочешь сказать, что я должен был отлить прямо в комнате для свиданий? Черт возьми, Гус! Я же тебе сказал стоять все время у двери. Ты совсем конченый придурок? Эй, не смей так со мной разговаривать. Если кто и облажался, то это ты. Знаешь что? Отдай мне половину того, что тебе заплатят. А там посмотрим». «Какой же ты кретин! Может статься, что она сейчас стоит у тебя за спиной!» Гус рассмеялся. «Ну-ну, я ее приласкаю, если увижу. Я сейчас у спальни, скоро приду». Гус отключил рацию. «Так бы сразу, придурок!» Затем, будто что-то заподозрив, Гус посмотрел через плечо. Когда он увидел меня, у него округлились глаза. Он не успел даже моргнуть. Я обеими руками схватила его за голову. Он икнул и повалился на белый плиточный пол. Я, стараясь не смотреть на его бледные вялые причиндалы, торчащие из ширинки, сорвала связку ключей, которая висела у него на поясе. Теперь нужно было действовать очень быстро. Я выбежала в коридор. Дверь, ведущая во двор, была не заперта. Вокруг стояла тишина. Здание, в котором жили охранники, было освещено очень слабо. Я не знала, работают ли сейчас камеры. В глубине двора я заметила охранника. Он зашел за ангар, в котором располагался наш цех. В это время суток охранники были не так бодры и не так внимательны, как днем. Притаившись в тени, я настороженно всматривалась вперед. Карл сказал, что скоро придет, но пока что его не было видно. Я не собиралась терять время, дожидаясь его. Я поспешила дальше. Я пробежала мимо столовой и здания с душами. Сигнализация от моих передвижений не сработала. Я поняла, что камеры до сих пор не включили. Я остановилась на углу здания, в котором находилась спальня. Неподалеку раздалось дикое рычание кота. Я замерла на месте. В проходе между двумя ангарами появился кот с темной шерстью. На мгновение он остановился, поднял морду и, должно быть, почувствовал мой запах. При свете луны казалось, что его блестящие глаза сделаны из стекла. Я его сразу же узнала. «Уголек! Уголек, что ты здесь делаешь?» Кошка месье Бланше подбежала ко мне и принялась нежно тереться о мои ноги. Мне хотелось усмотреть в этом доброе предзнаменование. Я немного погладила кошку и пошла дальше. Я добежала до цеха, нашла в связке нужный ключ. Внутри было тихо. Кучи ткани были похожи на огромных спящих животных. В воздухе еще витала смесь наших запахов. Запахов страха, усталости и отвращения. Это почувствовала и уголек, которая прибежала вслед за мной. Она вертела головой из стороны в сторону и отчаянно мотала хвостом, словно что-то в цеху ей ужасно не нравилось. Я собрала кучу ткани и ниток и отнесла ее к машинке, за которой проработала не одну неделю. Вдруг я услышала, что мимо здания проходят охранники, и задержала дыхание. Мужчины медленно плелись по пыльному двору. Они остановились перед дверью, ведущей в цех. Один из них зевнул. Я почувствовала едкий запах табака. Охранники обсуждали футбольный матч. Они никак не могли сойтись во мнениях. Время было на исходе. Если тот охранник, которого я оглушила в туалете, придет в себя, все кончено. Прошло несколько минут. Уголек смотрела на меня своими зелеными глазами. Ее терпение тоже было на пределе. Наконец мужчины, еле переставляя ноги, пошли прочь. Я достала из кармана зажигалку и подпалила сваленную в кучу ткань. Огонь занялся очень быстро, и к потолку повалил черный дым. Уголек ощетинилась, увидев пламя. Туники, сшитые из синтетической ткани ужасного качества, горели, словно солома. Огонь чуть потрескивал, отбрасывая отсветы на стены цеха. Пламя очень быстро, быстрее, чем я могла предвидеть, распространялось между швейными машинками. Нельзя было терять ни минуты. Мы с угольком выбежали из цеха. Я увидела, что охранники входят на пост, расположенный у ворот. Теперь мне нужно было собрать девушек. Я побежала в сторону спальни. Я надеялась, что пожар застанет охранников врасплох и отвлечет их внимание. У меня не было никакого плана. Я просто пыталась соображать прямо на ходу. В небе до сих пор светила моя счастливая звезда. Я надеялась, что дальше все пойдет в том же духе, иначе меня ждет смерть. Вдруг я услышала шаги со стороны столовой. Из темноты вынырнул охранник с оружием в руках. Это был Карл. На лбу у него выступили капельки пота. Его темные волосы слиплись в неопрятные прятки. Когда он заметил меня, у него отвисла челюсть. «Ах ты, сволочь, мне пришлось за тобой побегать! Я знал, что ты вернешься!» Уголек зарычала. Я, усмехнувшись, пожала плечами. «Я вернулась, чтобы предупредить вас». «Что? Ты о чем вообще?» «Мне нужно вас предупредить. Вон там начался пожар». Я показала ему на цех, охваченный пламенем. До нас доносились хруст и потрескивание горящих швейных машинок. Но вместо того, чтобы броситься к цеху, мужчина наставил на меня пистолет. «Становись на колени, сейчас же!» «На вашем месте я бы поторопилась. Нужно потушить огонь». Охранник помахал передо мной пистолетом и ледяным тоном повторил. «Я сказал, сейчас же». Я попыталась его напугать. «Вы не станете стрелять, потому что иначе все узнают о том, что вы сделали, о том, что вы провернули с вашим приятелем Гусом и с Лемуаном. Мне по барабану, милочка. Я скажу, что ты попыталась стащить у меня карту и что мне пришлось с тобой разделаться». Я выругалась сквозь зубы. Я больше ничего не могла поделать. Кажется, моя счастливая звезда внезапно погасла. Мужчина с ухмылкой на лице сделал два шага в мою сторону. Ему было плевать на пожар. Он хотел только одного — чтобы я ему подчинилась. «Хочешь поиграть? Вот увидишь, я тебя выдрессирую. Ты упустила свой шанс. Надо было уходить, пока была возможность». Уголек у моих ног зарычал еще громче. Карл рассмеялся и пнул ее. Я услышала хруст кошачьих ребер. Уголек свернулась в клубок на пыльной земле и застонала от боли и злости. Я была готова напрыгнуть на Карла, но он направил дуло пистолета прямо мне в грудь. «Тебе сказано встать на колени, и ты должна меня слушаться». Я видела, как за спиной охранника догорает цех. Скоро от него останется одно пепелище, и тогда мы не сможем сбежать. Вдруг я услышала какое-то странное шипение и мяуканье. В темноте замелькали светлячки. Желтые, зеленые, оранжевые. Это были кошачьи глаза. Несколько десятков пар. Коты, словно кометы, носились вокруг нас. Среди них была и уголек. Я очень явно чувствовала их злость. Их холодную ярость. Карл вертел головой во все стороны. «Что происходит?» На секунду повисла полная тишина. На одно мгновение, не больше. Казалось, что время остановилось. А тонкий полумесяц в небе напоминал острый коготь. Я воспользовалась этой секундой. Я кинулась на охранника и с наскока ударила его коленом между ног. Он беззвучно закричал, широко раскрыв рот и, согнувшись пополам, повалился на землю. Больше Карл не двигался. Я решила, что он потерял сознание. Я наклонилась к нему и увидела, что его распахнутые глаза полны ненависти. Он попытался встать, но я поставила ногу ему на грудь. Я чувствовала себя сильной, непобедимой. Помнишь, что я тебе сказала? Никогда больше не пытайся угрожать ни одной из нас. Надо было меня слушаться. Да пошла ты к черту! С трудом проговорил охранник. Тут он левой рукой снова наставил на меня пистолет. Я, не задумываясь, наотмашь ударила его когтями и разрезала его лицо на две части, до кости. Он, истекая кровью, повалился на спину. Я плюнула на пыльную землю. Вот что я думаю насчет ада и рая. Я побежала к спальне. Я слышала, как позади меня рычат коты. Карл, скорее всего, не смог издать ни звука, когда они разрывали ему горло. Когда я уже почти добралась до двери спальни, я увидела, что в окнах здания, в котором жили охранники, загорается свет. На улицу вышло около 10 мужчин. Они с криками показывали на пламя, которым теперь была охвачена и крыша цеха. На всей территории завода завыла сирена, а двор и все здания вдруг осветили яркие прожекторы. Я нашла ключ от спальни. Открыв дверь, я увидела в этом тесном помещении сотню девушек. Некоторые из них еще спали, кто-то только начал просыпаться. Мне на шею бросилась рыжая. «Лу, что ты здесь делаешь? Ты же должна была сбежать!» «У нас мало времени, нужно уходить!» Я повернулась к кошкам и крикнула. «Дверь открыта, бежим!» Мы ринулись на улицу. При виде горящего цеха некоторые девушки испускали победные крики. Охранники, бежавшие к цеху, не понимали, что им делать. Вернуться и попытаться остановить нас или тушить пожар. Часть из них с оружием в руках повернула обратно, и в темноте раздались первые выстрелы. Вокруг меня несколько кошек повалились на землю. Одна из девушек с простреленной грудью упала прямо к моим ногам. Наклонившись к ней, я увидела, что кровь растекается по белоснежной шерсти. Белянка. Я прижала ладони к ее шее. Она была мертва. Я завопила, и кошки, словно эхо, тоже закричали от злости. Они побежали навстречу мужчинам, и началась схватка в рукопашную. Я тоже не осталась в стороне. Я отвешивала удары без устали и сожаления, чтобы выжить. Я была вся в крови. Я не знала, моя это кровь или охранников. От мужчин, которые попадали девушкам в когти, оставались только мелкие кусочки. Кругом раздавались крики, выстрелы, жалобные стоны и рычания. Казалось, что темнота ночи отливает красным. В воздухе пахло огнем и кровью. Это был самый настоящий хаос. Мы взяли верх над охранниками, которые в конце концов отступили вглубь двора. Крыша цеха начала обваливаться, и от этого покачивалась дымовая труба. Теперь огонь перекинулся на столовую. В этот же момент до меня издалека донесся вой полицейской сирены. К охранникам спешило подкрепление. Я оглянулась, пытаясь найти рыжую. Я увидела ее посреди двора. Она дралась с охранником. Он только что ударил рыжую электрошокером, и она корчилась от боли. Я пробралась через толпу и стукнула мужчину по запястью. Он выронил оружие. Я одним ударом оглушила его. Я помогла рыжей встать. «Пойдем!» Я повела рыжую и остальных кошек к административным зданиям. При виде нас охранники, которые стояли у двери, ведущей в комнату для свиданий, наставили на нас пистолеты. Нас было около 50. Большинство девушек были без одежды. Они были раздеты и готовы на все. Охранники выронили оружие и подняли руки. «Девушки, что происходит? Куда вы идете?» Раздался визгливый голос за нашими спинами. Мы обернулись. Позади нас стояла Кэти в ночной рубашке со взъерошенными волосами и со следом от подушки на щеке. «Девушки, возвращайтесь в спальню, немедленно, это приказ!» Кто-то из нас начал смеяться. Не знаю, кто именно. Может быть, рыжая. Может быть, я. Смеяться в такой момент, когда вокруг бушует пожар — сумасшествие. Но заспанная Кэти со всклокоченными волосами, которая пыталась нам приказывать, выглядела еще более нелепо. Мы смеялись так, как могут смеяться только подростки. Это был смех, избавляющий от страха. Смех, от которого взрывались звезды. Смех, от которого раздувалась луна. Отсмеявшись, мы посмотрели на неумытую Кэти в старенькой сорочке. Потом мы посмотрели друг на друга. Наконец-то мы были свободны и непобедимы. Мы так ненавидели Кэти, что, конечно, готовы были ее убить. Но за дверью в конце коридора нас ждала свобода, и мы выбрали свободу, а не ненависть. «Девушки, возвращайтесь в спальню, это приказ!» — настаивала Кэти. Она не успела сделать и двух шагов, как между нею и нами возникла стая котов. Кэти попыталась разогнать животных, но они зарычали на нее. Один из котов ударом лапы разодрал подол ее сорочки. Кэти подпрыгнула. Она поняла, что не сможет до нас добраться, и стала медленно отходить назад, пытаясь дрожащим голосом уговорить котов. «Вот так, мои хорошенькие, тише, тише!» Но котам ее ласка была ни к чему. Они, выгнув спины, стояли вокруг Кэти и устрашающе мяукали. «Ради бога, уберите их от меня, пожалуйста!» Коты невозмутимо облизывались, глядя на Кэти, словно сфинксы, которые с наслаждением наблюдают конец света. Мы не сделали ничего, чтобы ей помочь. Мы вошли в здание, оставив Кэти наедине с кошачьей стаей. Прежде чем уйти, я обернулась и в последний раз посмотрела на завод. Теперь он был похож на гигантский костер. Языки пламени на вершине трубы взвивались до самого неба. Раздавался отчаянный вой сирены. Тут и там, на фоне огня, танцевали кричащие кошки. В темноте бродили выжившие охранники с сажей на испуганных лицах. Мы ворвались в коридор и вбежали в комнату для свиданий. Я вставила магнитную карту в считыватель. Дверь со вздохом открылась. Мы, не оглядываясь, вышли за заводские стены. Мы свернули прямо к заброшенным полям и шахтам. Дикие травы ласкали нам ноги, а запахи животных, которые проходили здесь незадолго до нас, кружили нам голову. Теперь за нами приглядывала луна. Мы знали, что обрели свободу. Через какое-то время некоторые девушки свернули в город. Другие просто исчезли в темноте. Каждая из нас выбрала свой путь.